Октавий молчал. Тогда Тиберий сделал резкое движение, повернулся к народу. «Народный трибун, — произнес он, — слуга и защитник народа, и потому лицо священное и неприкосновенное. Если же он идет против народа, мешает ему голосовать, он сам отрешает себя от должности. Ставлю на голосование предложение о лишении Октавия власти народного трибуна». Одновременно голосовали 17 трип. Избиратели один за другим проходили по мосткам через проходы в дощатой стене и бросали камешки в урны. Когда были объявлены результаты голосования, оказалось, что все 17 трип высказались за смещение Октавия. Тиберий приостановил голосование. Он еще раз подошел к Октавию. — Подумай, Октавий, — сказал он, — не навлекай на себя бесчестия, а на меня обвинений в своеволии. Мы были с тобой друзья. Как друг, прошу тебя, уступи. Я еще раз обещаю возместить тебе все потери. Глаза Октавия наполнились слезами. Он молчал. Потом вскинул голову, казалось, готовый уступить просьбе. Но взгляд его встретился со взглядом Назики, стоявшего в толпе сенаторов у самой трибуны. Прочитав в его глазах угрозу, Октавий опустил голову и сказал: «Поступай, Тиберий, как тебе угодно». 18-я триба решила исход голосования. Октавий стал частным человеком. Тиберий дал знак, чтобы его удалили с трибуны. Услышал он протестующие голоса сенаторов. Это неслыханно. Грак нарушил законы, но их выкрики потонули в рукоплесканиях толпы. На этом собрании взамен Октавии народным трибуном выбрали Авла Меммия, утвердили аграрный закон и избрали комиссию для его проведения. В комиссию вошли Тиберий и Гай Грак, а также Аппий Клавдий. Вернувшись домой, Тиберий обнаружил на полу смятый лист папирус. На нем было написано: «Ты надругался над священной должностью народного трибуна и будешь наказан за это». Пергам. По извилистой улице, вымощенной трахитовыми плитами, опираясь на посох, шел человек в серой хламиде. Его седые длинные волосы не спадали на плечи. Улица вела в гору, и старик то и дело останавливался отдышаться. 20 лет прошло со времени последнего посещения Блоссием Пергама. Город сильно вырос. Даже крутые склоны холма застроены. Блоссий обогнул высокое здание с мраморными колоннами и двинулся по широкой улице к Акрополю. У витой каменной лестницы он остановился. Толпа мальчиков с шумом и смехом сбежала по ступеням, чуть не сбив Блоссия с ног. Улица вела в гимнасий, расположенный на склоне холма тремя террасами. «Когда я был здесь, — думал Блоссий, — этих мальчиков еще не было на свете. Отцы их играли в бабки, а матери — в куклы. Как быстро и неотвратимо текут годы!» Сразу за воротами крепостной стены начинался верхний рынок. У входа стояла великолепная статуя Гермеса с рогом изобилия в руках, который периодически выбрасывал сильную струю воды. «А, часы! — догадался Блоссий. Его оглушила шумная рыночная толпа. Два служителя тащили какого-то человека в рваном плаще. Человек громко кричал, стараясь вызвать сочувствие толпы. — Люди добрые! Даже милостыни не дают просить. Помогите! Но на его крики не обращали никакого внимания. Возле столика менялы несколько человек о чем-то спорили, размахивая руками. У лавок, расположенных вокруг всей рыночной площади, толпились покупатели. Под вывеской «Аполлодор», «Свежая рыба». Блоссий остановился. Улучив момент, когда стихли крикливые голоса покупательниц, он спросил у человека, взвешивающего рыбу: «Есть у тебя понтийская кефаль?»